Таким образом, все необходимые шаги были предприняты, и Мише оставалось только ждать, когда сработает принцип домино, и реакция от первого толчка приведет к падению последней костяшки. Ждать пришлось недолго. Человек, похожий на Устинова, появился возле дома, где жила Оксана, в тот же вечер, из чего Миша Доценко сделал вполне обоснованный вывод о том, что к этому человеку девушка привыкла бросаться в случае несчастий или просто каких-то осложнений. Визит его длился около 3 часов, после чего человек, похожий на Устинова, сел в такси и уехал. Дело было поздним вечером, видимость оставляла желать лучшего, и сходство объекта с сотрудником налоговой полиции уже казалось Мише сомнительным. В чем-то похож, а в чем-то вроде бы и нет. Проследив за такси до конечного пункта, где объект расплатился и вышел, Миша записал адрес и отправился звонить. Уже через 10 минут он получил ответ, который заставил его сильно удивиться. В этом доме жил сотрудник налоговой полиции Устинов. Значит, Доценко не обознался и не ошибся. Это действительно его он видел с Оксаной тогда. Но почему он скрывает, что разрабатывает издательство? Не доверяет профессионализму оперативников с Петровки? Боится, что они своими грубыми, неосторожными или просто глупыми действиями сорвут ему разработку? Очень может быть. Ему, видно, удалось полностью втереться в доверие к любовнице Есипова, коли она зовет его на помощь в случае опасности. Миша посмотрел на часы, подумал пару минут, потом решительно опустил в прорезь телефона-автомата еще один жетон. Он звонил Насте. «Забавно», — сказала она, выслушав сжатый до нескольких фраз Мишин рассказ. «Хотелось бы знать, Оксана бросилась к Устинову за помощью как к другу или как к работнику правоохранительных органов? Если она знает, что Устинов работает в налоговой полиции и обратилась к нему сейчас, потому что он имеет выходы на нас, стало быть, она сознательно сотрудничает с ним против руководителя Шерхана и против собственного любовника. Это говорит о серьезной длительной агентурной разработке, в которую мы с вами, Мишенька, попытались влезть немытыми лапами». Понятно, что он ни слова нам не сказал. Клялся и божился, что Чшерхан чист, аки дитя новорожденное. А вот если девушка не знает, кто он такой и чем занимается, тогда у меня появляется масса вопросов. Каким образом ему удается вытягивать из нее информацию об издательских делах, если он, к примеру, художник, бухгалтер или слесарь? Кем-то же он должен быть в ее глазах и под каким-то предлогом тянуть из нее сведения. Но самое главное даже не это. Если Оксана является для него просто источником обрывочной информации, если он не осуществлял по этому делу вербовки, то чего он так за него цепляется? Ну и сказал бы нам с вами честно, что, мол, периодически пытается кое-что нащупать, отдельные сведения уже есть, но пока еще недостаточно для развернутого наступления по всему фронту. Для чего он тут тайны мадридского двора развел, как вы думаете? Я думаю, что он все про них знает, Анастасия Павловна, и очень этим знанием дорожит. Вот и мне так кажется. Спасибо, Мишенька, что позвонили. Завтра утром увидимся и доложим Колобку. Наутро они все рассказали полковнику Гордееву. Да врет он, — решительно махнул рукой Виктор Алексеевич. Врет и не краснеет. Он наверняка в сговоре с Шерханом, покрывает их налоговые махинации, и берет от них за это ежемесячно зарплату, по своим размерам больше похожую на взятку. Оксана, разумеется, прекрасно обо всем этом знает, потому и кинулась к Устинову, когда урки пригрозили ее убить, если Есипов денег не даст. А Есипов как раз и не собирается их давать. Девочка испугалась и кинулась за помощью к единственному знакомому, но надежному представителю правоохранительных структур. Как, похоже? «Похоже», — согласилась Настя. «Но вы не обидитесь, если мы с Мишей это проверим?» «Валяйте», — кивнул полковник. «Ни в грош меня, старика, не ставите. Ну, проверяйте, коль не уверены». Настя вместе с Доценко отправилась в фотолабораторию, куда Миша отдал проявлять пленку, отснятую накануне во время наблюдения за Оксаной. Для осуществления задуманного им нужны были фотографии Устинова. «Нет, Мишенька, я, наверное, тупая». «Но чего-то я в этой жизни недопонимаю», — сказала Настя, когда они спускались по лестнице. «Если руководители Шерхана так давно и тесно завязаны с налоговой полицией и с Устиновым, то каким образом могло сработать мое вранье о том, что я работаю в фирме юристом? Я не могу этого понять. Как только случилась беда в доме у Соловьева, Устинов должен был, как нормальный профессионал, к тому же заинтересованный в оказании помощи издательству, взять у них всю информацию, которая могла пригодиться. Он должен был попросить их назвать весь круг знакомых Соловьева, а они, в свою очередь, обязательно упомянули бы меня. И все. Через 2 часа господин Устинов доложил бы им, проверив по своим каналам, что Анастасия Каменская, дочь профессора Каменской, у которой в свое время учился в аспирантуре Соловьев, работает не в фирме, а в уголовном розыске. Почему же этого не случилось? Почему недавно в ресторане, когда мы случайно встретились с Есиповым, он разговаривал со мной как с бизнес-дамой и сестрой банкира Каменского? «Может быть, Устинов не настолько профессионален, как мы с вами думаем», — предположил Доценко. «Может быть, но вряд ли. Тут что-то другое».